Глава 5. За последней дверью. Я лежал в одиночестве на поляне, на покрытой росой траве перед конусом. Вокруг не было признаков каких-либо живых существ, кроме меня. Не было даже того насекомого, которое, как я уверенно почувствовал, только что покинуло мой мозг. Вся поляна была такой же, как и была, когда я пришел сюда, за исключением одной важной разницы. Солнце еще не взошло, ибо это означало, что жители конуса все равно будут отсутствовать. Они заняты поиском жертв. И это означало, что я могу войти в опустевший храм и открыть ту окаймленную фигурками дверь, на открывании которой память насекомого закончилась. Если бы ничто не мешало мне думать, я бы сразу понял, что память закончилась в этот момент просто потому, что это был хитрый способ заманить меня в подземное святилище. Менее вероятно, что я тогда бы догадался, что к этому меня направляет существо, которое все еще населяло мой мозг. Но я все еще цеплялся за возможность того, что мне снилось. Был только один способ узнать. Я должен войти в конус и посмотреть, что находится за той последней дверью. Поэтому я направился к круглому люку в серой стенке конуса. За коротким проходом внутрь люка начинался наклонный металлический коридор, ведущий то вниз, то вверх. Вверху, как я догадывался, размещались полукруглые комнаты насекомых, куда я не хотел идти. А внизу был расположен, собственно, сам храм. Я пошел вниз, делая все возможное, чтобы не смотреть на ненормальные барельефы, покрывающие стены. Проход освещался менее ярко, чем это было в памяти моего информатора, так что сначала я не заметил, что барельефы закончились, и начался ряд дверей с тяжелыми решетками. Только когда серое металлическое щупальце, просунувшись меж прутьев решетки, дрогнуло в паре сантиметров от моего лица, я понял, что здесь был проход мимо клеток с рабочей силой Ксицлотла. Содрогнувшись, я прижался к противоположной стене и двинулся вдоль нее, подергиваясь от частых разгневанных ударов безликих существ по дверям их клеток. Мне хотелось побыстрее закончить это путешествие. Наконец, я миновал последнюю закрытую дверь и продолжил движение вниз по спиральному пандусу. Память о внедренных воспоминаниях насекомого существа уже затуманивалась, так что я едва мог объяснить предчувствие, которое возникло у меня чуть дальше. Я ахнул от шока, когда обогнул стену и увидел стоящую безглазую фигуру с костлявыми руками, тем более отвратительную, что, хотя труп был человеческим, он вытянул три руки. Непоколебимая поза, которую сохранял труп, придала мне смелости подойти к нему, так как я вдруг вспомнил видение комнаты, где насекомые хранили образцы тел своих подданных. Я не стал думать, какая сфера породила этого человека, и не задерживался, чтобы осмотреть труп, но быстро пробежал мимо других образцов. Я попытался не смотреть по сторонам, но мои глаза продолжали сбиваться и видели то ласты лягушки, прикрепленные к усатой руке, то безумно расположенный рот. Так что я с большой радостью покинул эту комнату. Когда я подошел к двери храма и увидел, что она открыта, я замешкался в сомнениях. Наконец, я прошел через нее, мельком взглянув на склеенные воедино металлические головы, которые злобно смотрели на меня. Я остановился, поскольку память об огромном изображении Азатота потускнела. Я недолго смотрел на него, иначе с каждым взглядом видел бы все худшие подробности. Достаточно того, что и первый раз был неприятным. Я не буду долго описывать его, но в основном Азатот состоял из двустворчатой раковины, стоящей на множестве пар гибких ног. Из полуоткрытой раковины поднимались несколько сочлененных цилиндров, покрытых полипообразными придатками. И мне показалось, что в темноте внутри раковины я увидел ужасное, зверское, безжалостное лицо, с глубоко запавшими глазами, и оно было покрыто блестящими черными волосами. Я почти повернулся и убежал было из храма, думая о двери, которая находилась за статуей, и размышляя, на что теперь может быть похож бог-идиот. Но я дошел до сюда невредимым и, заметив заостренные стержни, прислоненные к основанию идола, решил, что кто бы ни находился за дверью, он не сможет ничего со мной сделать, и поэтому, подавив свое отвращение от вида статуи Азатота, я взял одно из орудий и направился к той двери. Потянувшись к выступу на скользящей серой панели, я замер, так как услышал странный звук внутри потайной комнаты, словно волны моря бились о черные сваи. Звуки немедленно прекратились, но в течение нескольких минут я не мог заставить себя открыть дверь. В какой форме Азатот проявит себя? Могла ли существовать какая-то причина, по которой насекомые поклонялись ему только при свете дня? Но все это время моя рука тянулась к выступу, как будто другая рука, помимо моей, направляла ее. Так что, когда она потянула дверь святилища, я сражался со своей рукой и пытался остановить ее. Но к тому времени дверь была полностью открыта, и я стоял, уставившись на то, что находилось за ней. Длинный проход из вездесущего серого металла простирался на 3 метра или около того, а в противоположном конце располагалась на первый взгляд пустая стена. Тем не менее, стена была не совсем пуста. Чуть выше находилась треугольная металлическая дверь с засовом, установленным в скобах поперек двери. В коридоре было безлюдно, но из-за треугольной двери доносился звук, о котором я уже говорил, похожий на движение воды. Я должен был узнать секрет храма, и поэтому подкрался к двери и поднял засов, который слегка скрежетал. Я не открыл дверь, но отступил назад по коридору и встал на другом конце. Волновой звук стал громче, как будто что-то приближалось с другой стороны. Затем треугольная дверь затрещала в проеме и начала медленно поворачиваться на шарнирах. И когда я увидел, что металлический треугольник смещается под давлением с другой стороны, волна ужаса охватила меня. Я не хотел видеть, что находится за ней, повернулся и захлопнул наружную дверь, не давая себе времени подумать. Пока я это делал, в коридоре раздался скрежет, и треугольная дверь распахнулась. Когда я закрывал наружную дверь, сквозь щель я заметил, как что-то просочилось в коридор. Бледно-серая форма, расширяющаяся и сверкающая. Она блестела и содрогалась, пока ее неподвижные частицы свободно опускались на пол. Но это был только проблеск, и после этого только в кошмарах я представляю себе, как вижу полную форму Азатота. Затем я убежал из конуса. Уже наступил день, и над деревьями черные фигуры хлопали крыльями, направляясь домой. Я погрузился в коридоры из деревьев, и в одном месте существо из Кситслотла собралось преградить мне дорогу. Но еще хуже было то, что когда я приблизился к нему, оно отпрянуло в сторону. Хотя некоторые из моих личных вещей остались в номере, я так и не вернулся в отель Брайчестера. И, несомненно, среди местных жителей все еще ходят разговоры о моей ужасной смерти. Я думал, что если сбегу подальше, то насекомые не смогут навредить мне. Но в первую ночь после пережитого на поляне я снова почувствовал ползанье в своем мозгу. С тех пор я часто ловил себя на том, что ищу людей достаточно доверчивых, чтобы их можно было заманить на поляну, но всегда мог воспротивиться таким побуждениям. Я не знаю, как долго я смогу продолжать эту борьбу, и поэтому собираюсь использовать единственный способ, чтобы положить конец этой нечестивой охоте на мой разум. Теперь солнце опустилось ниже горизонта, оставив только лучезарное свечение, которое сияет на бритве, лежащей на столе передо мной. Возможно, только воображение заставляет меня чувствовать беспокойное, ослепляющее шевеление в моем мозгу. Во всяком случае, я больше не должен колебаться. Может быть, инопланетные насекомые в конечном итоге одолеют мир, но я сделаю все возможное со своей стороны, чтобы предотвратить высвобождение той формы, которую я мельком увидел, и которая с нетерпением ждет открытия многомерных врат. Конец. Спасибо за прослушивание. Если вы хотите больше аудиокниг в моем исполнении, то вступайте в мою группу ВКонтакте. Ее можно найти просто. Напишите в поиске «Аудиокниги от Шада Ибраева». Также, если вам нравится мой контент и вы хотите поддержать меня, то подпишитесь на мой Patreon. Базовая подписка стоит всего $1. Этим вы дадите мне мотивацию продолжать выпуск своих аудиокниг. Спасибо за внимание.